Данилов. Все это время его не покидало ощущение странной приподнятости. Даже ночная дорога, по которой с трудом пробиралась машина, не могла испортить его настроение. Сначала они ехали по шоссе, вернее, потому что осталось от него. Война разбила полотно, и машины шли медленно, как слепые. Прорези маскировочных колпаков, надетых на фары, высвечивали совсем узкую полосу перед самым радиатором машины. Шофер, нещадно ругаясь, вел Виллис предельно осторожно. Но все равно они несколько раз проваливались в ямы, и Данилов больно стукнулся головой о металлический кронштейн брезентовой крыши. Несколько часов их трясло и мотало, и, наконец, к рассвету они свернули на размытый проселок. Ревели двигатели. Машины не ехали, а скользили по грязи. Дважды они вылезали и толкали Виллисы. Но все равно Данилов был доволен. Наконец-то появилась чуть заметная ниточка. Она приведет его к кругу. В районный центр приехали к 7 утра. Их уже ждали. Начальник райотдела, худощавый капитан с 2 рядами колодок на кителе, доложил Данилову обстановку. «Хорошо, хорошо», — ответил Иван Александрович. «Вы бы организовали нам умыться с дороги?» Капитан посмотрел на них, улыбнулся и гостеприимно распахнул дверь. «Прошу, умойтесь, закусите, чем Бог послал». Через полчаса они сидели за столом, на котором нестерпимо аппетитно дымилась вареная картошка и лежали куски жареной свинины. Пообедав, вместе с капитаном Токмаковым они посмотрели выборку всех вооруженных нападений за последние 2 месяца. Их было всего 4. «Вот эти 2, — сказал начальнику угрозыска района, — мы 2-го дня раскрыли. Тут, на хуторах, — он ткнул пальцем в карту, — дезертир притаился. Решил, видно, к дому податься, документы ему были нужны, да деньги. Мы его на 2-м эпизоде и сняли. Нет, товарищ полковник. Он посмотрел на Данилова. «Я сам ездил, и из НКГБ ребята с ним в минской тюрьме говорили. Глухо. Он о банде ничего не знает». «А ты сам-то о Круге слышал чего?» «Я?» — начальник розыска усмехнулся. «Дай-ка папироску, Токмаков, спасибо. Я его как вас видел. Допрашивал он меня. Очень он душевно допрашивал». «Ты что-то путаешь», — сказал Данилов. «Круг допрашивал? По нашим данным, он...» «Я путаю», — начальник угрозыска улыбнулся. «Вы зубки эти металлические видите, товарищ полковник?» «Так-то». «Так мои собственные мне круг в 43-м ручкой Вальтера выбил. Я тогда в партизанском отряде был, в разведке. Подорвали мост, а меня взрывной волной оглушило. Они меня и взяли тепленького. Узнал он меня, я ведь его в 36-м задерживал». «А потом?» «Потом история длинная. Оглушили они меня, в камеру бросили. Утром собирались в фельджандармерию передать, а я ушел». «Как ушел?» — удивился Токмаков. «Ночью из отхожего места. Да, неинтересно это все. Я вот что скажу». Он не успел закончить. Дверь распахнулась, влетел дежурный. «На селекционную станцию налет!» «В машину!» — скомандовал Данилов. «Быстро! Ты, Токмаков, останешься здесь искать велосипед. Остальные в машину. Сколько километров до станции?» 6. 6? Начальник розыска достал из шкафа автомат. «Людей брать? Не надо, хватит моих. Пусть лучше Токмакову помогут». «Кто звонил?» «Да голос странный, вроде детский», — ответил дежурный. Он только успел сказать «банда», потом выстрел, и связь оборвалась. Не доезжая километров 2, увидели дым. Горела станция. «Давай!» — крикнул Данилов шоферу. «Слышишь?» Шофер буркнул что-то и выжал педаль газа. Стрелка спидометра медленно уходила за цифру 100. Во дворе станции горел сарай. «Зерно подожгли, сволочи!» — выругался начальник розыска. Он прислушался и вдруг бросился к сараю. «Стой!» — крикнул Данилов. «Сгоришь! Там люди!» Сквозь треск и гул пламени из сарая доносились стоны. Оперативники ломами разбили дверь и вытащили шестерых полузадохнувшихся связанных работников станции. Пока спасали остатки зерна и оказывали помощь людям, Данилов узнал, что часа два назад приезжал на велосипеде новый почтальон, привозил газеты. Потом приехали шестеро на бричке, нагрузили зерно на бричку и две телеги, стоявшие в сарае на станции. Людей связали, заперли в сарай и подожгли с остатками зерна. Звонила дочка агронома, она спряталась в директорском кабинете. Бандиты о звонке ничего не знали и девочку не нашли. «Где она?» — спросил Данилов. «Вон у крыльца», — ответили ему. На крыльце стояла девочка лет 13 в выгоревшем на солнце ситцевом платьице. «Как тебя зовут?» — спросил Данилов, присев на ступеньки крыльца. «Зина». Голос был тихий, казалось, что девочка не говорит, а выдыхает слова. «Ты очень испугалась?» «Очень. Когда они уехали, я поглядела в окно. Они поехали туда», — девочка показала рукой к лесу. «Потом увидела огонь и спряталась». «Спасибо, дочка, ты нам очень помогла. А вы их поймаете?» «Наверное». Через двор, придерживая автомат, бежал начальник розыска. «Товарищ полковник, они в сторону хуторов подались через лес. Следы те же, что в Ольховке».